Леша Кныш был человек, хотя и доброжелательный, но страшно ленивый и необязательный, поэтому Мстислав Юрьевич искренне удивился, когда он организовал все для регистрации его брака. Правда, он при этом не забывал возмущаться, что вот 1000 лет Дзиганшин спокойно ходил холостяком, а именно сейчас ему приспичило и дай-подай, а у бедного следователя Кныша и так море дел, чтобы еще направлять чужие страсти в законное русло. Тем не менее, он сам договорился в ЗАГСе на 12 часов и привел с собой хорошо знакомого Дзиганшину оперативника, чтобы исполнил роль конвойного. За это Кныш хотел выклинчить себе роль свидетеля, потому что раньше ему никогда не поручали эту ответственную миссию, а он о ней мечтал с детства. Дзиганшин согласился было, но быстро вспомнил, что следователя с обвиняемым не могут связывать никакие личные отношения. Леша, скрипя сердце, согласился. Накануне они с Фридой приготовили свадебно-новогодний стол и даже нарядили маленькую елочку. Утром приехали мама с Львом Абрамовичем, долго спорили, брать ли с собой детей. Сначала хотели взять, но сообразили, что вид жениха в наручниках может серьезно их напугать, и решили провести тихую регистрацию, а все торжества отложить до венчания в церкви. Мама Фриды должна была присутствовать виртуально с помощью телефона Ксении Алексеевны и программы Skype. Пока Фрида одевалась в свадебное платье, Дзиганшин послушно сидел в комнате, ибо плохая примета видеть невесту заранее. Потом женщины и Лев Абрамович выскользнули из квартиры и поехали в ЗАГС на такси, а Дзиганшин остался ждать свой конвой. Костюм его остался в деревне, и он сначала хотел просить маму, чтобы привезла, а потом подумал и решил жениться в форме. Суда еще не было, и покамест он подполковник полиции, и Фрида выйдет замуж за подполковника полиции, как бы оно там дальше не повернулось. Подумав секунду, он прикрепил к кителю 2 свои боевые медали, первый раз с тех пор, как получил. Только Дзиганшин испугался, что Леша, как обычно, все напутал и забыл, как ребята позвонили. Оперативник, хмурый парень с симпатичным, но каким-то стертым лицом, уже на полдороге спохватился, что они едут без цветов, и, обругав жениха, выскочил у первого киоска. От того, что забыл про цветы, Мстислав Юрьевич вдруг так разволновался, что дальнейшее запомнилось ему как в тумане. Пронзительно красивая Фрида в свадебном платье, сияющая мама, строгий Лев Абрамович в доисторическом галстуке, регистраторша, знакомая свойская тетка, уже, судя по приподнятому настроению, начавшая отмечать наступающий Новый год с коллегами, Леша с оперативником, все они будто кружились вокруг Дзиганшина, и он с трудом понимал, где находится. Помнил только, что ни при каких обстоятельствах нельзя уронить кольцо, и не уронил. Расписали их с рекордной стремительностью, без речей и наставлений. Лишь в конце сотрудница ЗАГСа поздравила молодых слишком искренне для официального лица. По той же причине, что не позволило Леше быть свидетелем, они с оперативником теперь не могли присоединиться к свадебному столу и, доставив молодого по месту домашнего ареста, откланялись. Лев Абрамович пытался всучить им бутылку коньяка, мол, из его рук можно, он же не родственник, но Кныш сказал: «Теперь уже родственник, дедуля», и уехал. Они немного посидели за праздничным столом, но маме нужно было к детям готовить им новогодний праздник. Лев Абрамович повез ее, сказав, что, во-первых, не такой изверг, чтобы путаться у людей под ногами перед первой брачной ночью, а в главных очень подружился с Виктором Тимофеевичем, любит Свету с Юрой и хочет встречать Новый год с ними. Дзиганшин с Фридой остались одни, первый раз как настоящие муж и жена. В 11 Фрида сказала, что свадьбу пора прекращать праздновать и приступить к отмечанию Нового года. Она переоделась, накрыла новогодний стол, салат оливье и мандарины, выключила свет и зажгла на елочке гирлянду. К Дзиганшину вдруг на секунду вернулось детское предощущение чуда, надежда на хорошее, на то, что полночь 31 декабря Это своеобразная граница, которую не могут перейти прошлогодние несчастья, и 1 января наступает новое счастливое время. Он забыл о том, что сидит под домашним арестом, о предстоящем лишении свободы и позоре. Обо всем забыл, кроме того, что уходящий год подарил ему Фриду, теперь уже жену. Они послушали поздравления президента, под бой курантов чокнулись глинтвейном, который Фрида соорудила из вишневого компота, зажгли бенгальские огни и завороженно, как дети, смотрели на рассыпающиеся белые искры, про которые папа говорил маленькому Мите, что это чертики. Зиганшин поздравил и ребеночка, прижавшись губами к животу Фриды и прошептав ей в пупок: «С Новым годом, маленький, держись там». Естественно, возник вопрос: маленький кто, и разгорелся спор насчет имени. Зиганшин хотел девочку Фриду, а мальчика Петю или Юру. Фрида настаивала на девочке Маше, а мальчика хотела назвать Володей в честь отца. Мстислав Юрьевич только вздохнул. Пока Володя маленький, еще ничего, а когда вырастет, пока выговоришь «Владимир Мстиславович», забудешь, что вообще хотел сказать. Нет, с таким отчеством нужно короткое имя. «Надо решить сейчас, пока я не сел», — хотел сказать Зиганшин, но осекся. «Пусть сегодня будет праздник». За окном начался грохот, это пускали петарды, и Зиганшин с Фридой подошли посмотреть, как темное небо повсюду, куда хватает глаз, расцветает гроздьями разноцветных огней. Мстислав Юрьевич подумал про племянников. У него запасен целый ящик пиротехники, и Лев Абрамович снабжен всеми необходимыми инструкциями, но разрешит ли мама устроить салют? Она боится взрывов, а главное, считает фейерверки плебейским развлечением. «Ладно», — вдруг подумалось ему, — «может, я еще и не сяду. Вон Кныш какой веселый был сегодня. Может, найдет что-то, чтобы меня не закрывать. Скоро отпустит, и поедем с Фридой домой. У детей еще и каникулы не успеют закончиться, а я дома. Такой им тогда фейерверк забабахаю, что они просто опупеют». Он еще немножко помечтал, зная, что этого не произойдет. Но волшебство новогодней ночи позволяло верить в любые несбыточные вещи, а потом надоело фантазировать, и Зиганшин просто стал смотреть на Фриду, такую таинственно прекрасную в мерцании свечей. «Радуйся сейчас», — вдруг будто кто-то сказал у него в голове. «Радуйся, потому что это единственный Новый год, который вы встречаете вместе». Зиганшина даже зазнобила от безнадежности этой мысли. Да и мыслью трудно было это назвать. «Нет», — возразил он себя, выйдя на кухню, чтобы не показать Фриде волнение, — «не единственный. Следующий, да, она встретит вдвоем с маленьким. Еще несколько лет, а потом я вернусь к ней. Что бы меня не ожидало в зоне, я выдержу и вернусь».